но посмотрел на меня не без задней мысли. Антончик отстаивает свои интересы, приглашает наверх посидеть в кожаных креслах, но я знаю цену предложениям, а он говорит, что мечтал бы оставить меня погостить, но только мама неправильно поймет, блюдя интересы семьи, хотя не в ладах с невесткой, из чего заключаю со всей очевидностью, что Антон женатик, в придачу с детем, никчемный человек, прохожий, и я собираюсь в Москву, оставляю свой телефон без всякого рвения, а тут совпадение. Владимир Сергеевич тоже и готов меня подвести. Я замечаю взаимные флюиды, но не спешу себя поздравлять. Антончик все-таки напоследок меня украдкой заманил наверх, где оставались рассеянные части моего туалета, и я уступила. Зачем наживать в нем врага? Только Антончик повел себя сыном, недостойным умершего отца. Да-да, Антончик, пишу и не прощаю. Самой не сладко. Часов в 9 вечера мы покинули с Владимиром Сергеевичем его гостеприимный дом. Сторож Егор, который только делал вид, что он сторож, во все глаза следя за райской жизнью, услужливо подлечил, будто при старом режиме, благословил нас в дорогу, распахнул ворота и замер, торча бородой. Однако Зинаида, на счастье, не вышла, сославшись на мигрень и на то, что читает в постели, так сообщил мне Антончик, поцеловав руку в знак признательности. Он был доволен, уёбыш. Глава 5. «Эх, Ритуля, бог с тобой, едем дальше. Москва приближается. Между сосен и елок, посреди полевых цветов, горит в небе Москва. Из нее меня выписать хотели, но я не далась, я стала бешеная. Но тогда, в тот самый вечер, когда Владимир Сергеевич, оборачиваясь на меня в немом восхищении, приближался к Москве, все было сонным, и над лугами туман, река струилась, все было романтическим и мерцало, как в телевизоре. Простой народ укладывался спать по деревням, бабы крякали, нагнувшись к рукомойникам, мычал засыпающий скот, мужик разглядывал свои ноги, чесал грудь. Мы ехали через все это. Мы чуть не разбились в лепешку, еще ни о чем не договорившись. Это нас сблизило. Владимир Сергеевич долго не мог решиться. Я видела, но тоже не решалась подбодрить его. Однако Москва приближалась. Я уже начала беспокоиться, я была в сущей панике, видя, как он мучительно тянет время. Наконец он спросил меня строго. «Вы помните сказку Пушкина о рыбаке и рыбке?» Я помнила сказку, но плохо, давно не перечитывала, смутно помнила. «В общих чертах», — уклончиво ответила я. Он так строго спросил, что мне даже стало не по себе, не проверяет ли он мою образованность, не заставит ли прочитать сказку наизусть, мало ли что ему придет на ум. Я его тогда тоже совсем не знала. Так что я ответила, «Ну, в общих чертах, конечно...» «Нет, это невозможно, я ее придушу». Я подошла и перевернула ее на бок. Живот тянет, груди болят, муть. Ладно, я сегодня недолго буду. Едем дальше. «Помните, в этой сказке, — немного помолчав, — сказал Владимир Сергеевич, — старый рыбак просит золотую рыбку об одолжениях. «О новом корыте он просит, — сказал я, вспомнив. «Не только, — возразил Владимир Сергеевич, неуклонно держась за руль в автомобильных перчатках и всегда хорошим афтершейвом от него несло. Его это подкупало, но иногда при жизни был такой нерешительный. В общем, — сказал Владимир Сергеевич, — по-моему, старик этот был глуповат. Растерялся, не то просил. И в конце концов уплыла рыбка. Так вот что, Ирина...» Я даже вздрогнула от звука своего имени. «Чувствуете ли вы в себе силу и желание стать, например, золотой рыбкой?» Вопрос ребром. «Иногда чувствую, — неопределенно отвечаю я, сама думаю, — не собирается ли он мне денег предложить, нанести оскорбление? Не принимает ли он меня за кого-нибудь другого или, можно сказать, за дешевку? Хотя, — добавляю, — никакая я не золотая, и нет у меня пристрастия к низкому материализму». «Что вы!» — восклицает испуганно. «Я в самом высшем смысле?» «Ну, если в высшем успокаиваюсь я, то чувствую». «Тогда, — говорит, — знаете, что я бы у вас попросил, как у золотой рыбки?» «Боюсь, — отвечаю, — что догадываюсь». Он резко поменялся в лице. «Почему, — говорит, — вы боитесь?» «Я, — косится он на меня, — не страшный. Я, — добавляя с горечью, — совсем перестал быть страшным». «Понимаю, — киваю, — все понимаю, но все равно страшно. Вы знаменитость, вас все знают. Я даже до вашей руки боюсь дотронуться». Он обрадовался и повеселел. «Ирина, — говорит, — я очарован вашей искренностью». Тут он кладет руку мне на коленку и по-дружески пожимает ее, словно руку. Пожатие оставляет неизгладимый след. Я и сейчас его чувствую, несмотря на репрессии. Это не было слабое пожатие старого развратника. Хотя он, конечно, был старый развратник, занемогший от частого злоупотребления, потому что, как говорил, в отличие от русских, хотя сам был русской, женщин, он любил больше, чем водку, а выпить всегда очень любил. Настоящий клевый развратник умеет утаить свою развратность. Он прикинется товарищем, другом, незаинтересованной фигурой и вообще не по этой части. И такой развратник опасен и волнителен для женщины. А показные, демонстративные, с оступленным и решительным лицом те лопухи. И мне смешно наблюдать за их телодвижениями. Владимир Сергеевич достиг высоких ступеней не только в славе и почете. Он всюду был удал. Но старость брала верх. То есть что значит «брала верх»? Он умел, конечно, находить себе разные отдушины, однако был беспомощен в главном средстве, а, следовательно, огорчен. Не нужно было обладать проницательностью, чтобы догадаться. Он был огорчен настолько, что огорчение отразилось даже в пожатии коленки. Он с огорчением ее пожал, и вместе с тем с достоинством. Я ему так на это сказала. «Знаете что, Владимир Сергеевич, у золотой рыбки тоже могут быть свои прихоти». Он встретил мои слова ответными заверениями, что в долгу не останется, и на этот счет будьте совершенно спокойны. «Нет», — сказала я, — «вы меня не понимаете. Я так устроена. Я могу только тогда, когда любовь». Я прочла в его глазах робкое недоверие и была серьезно покороблена, потому что я всегда искала любви. Я хотела любить и быть любимой. Но вокруг меня редко бывали достойные люди, потому что их вообще мало. Где они? Где? С некоторых пор я стала сомневаться в благородстве и сердечности людей. По себе замечала, 80% моих далеко немногочисленных мужчин, сложив оружие, бессовестно засыпали, забыв про меня. А я шла в ванную подмываться и плакать. С другой стороны, оставшиеся 20 не засыпали, но, дождавшись моего возвращения, требовали различных продолжений своего эгоизма, как то курили в постели, гордились собой, показывали бицепсы, рассказывали анекдоты, обсуждали недостатки других женщин, жаловались на некоторые отрицательные аспекты семьи и быта, листали увеселительные журналы, выпивали, смотрели по телевизору спортивные матчи, ели бутерброды, подставляли спину для поглаживания, мурлыкали, а потом с новой силой тянулись в мои объятия с чисто эгоистическими целями, чтобы затем заснуть, как первые 80, а я шла в ванную подмываться и плакать. Не скрою, были исключения. Был посол Карлос с шикарными повадками, желавшими женщине счастья. Был Аркаша, любивший меня беззаветно, несмотря на то, что он обычный кандидат технических наук, с рассыпающимися жигулями, но у его жены, как назло, родились близнецы, и он был вынужден расстаться со мной. Был Дато, грузинский скрипач и виолончелист. Он и сейчас меня любит, но он и сегодня стучался бы в дверь моей квартиры и, должно быть, стучится, да только нет меня там, и потушен свет, и на полу не убранные осколки, я живу у Ритули.